Народен в самом прекрасном смысле этого слова. Одежда, лицо и манера нужны такие, чтобы совершенно не чувствовалось актера. 13 августа. Сегодня мой первый съемочный день. Меня давит роль. Все кажется, что ее надо играть особенно. Образ, выписан Нагибиным, великолепно. Это причудливый характер. Значит, надо играть характерно. Начинаю играть характерность, идет игра в самом дурном смысле. Сняли две сцены. Иногда вроде цепляюсь за ощущение образа, а потом опять туман. Конечно, это должен быть образ со вторым планом, чтобы читалось больше и шире, чем говорится в тексте. 17 августа. Разговаривал с режиссером о роли. Салтыков, как мне кажется, одинаково со мной воспринимает ее содержание, идею, мысль, но ведь это надо воплотить. Как говорит, живет, дышит Егор, я до сих пор не знаю. Начинаю играть по правде, скучно, надо искать форму этому содержанию. Как передать глубокое содержание, которое заложено в сценарии, передать в интересных, неожиданных, оригинальных, новых красках. Трубников — это сама свобода. Ему наплевать на то, как о нем думают, говорят. Почти на грани нахальства надо играть эту роль. А где его взять, когда сплошные сомнения, сомнения, сомнения? Это не Бахерев. Тут нужны другие краски, другой темперамент. Эту роль надо играть смело, неожиданно. Трубникова можно сыграть прямо. Это будет верно, но неинтересно. А надо сыграть интересно. Но как это сделать? 22 августа. Смотрел сегодня первый материал. Это еще Ульянов, а не Трубников. Даже в походке не Егор. А Егор яростный, экспансивный человек. Вроде я даже где-то начинаю ощущать его. Мерещится он мне понемногу. На завтра опять надо сниматься. Нашел фото Орловского, героя Советского Союза. Глаза у него маленькие, цепкие, недобрые. Глаза человека, знающего себе цену. 27 декабря. Сегодня смотрел материал павильонов, снимавшихся в Риге. Впечатление удручающее. Ничего от образа, каким я его себе представлял, нет. Если в натурном материале и были какие-то проблески характера, то в павильонном я не нашел. В отдельных кусках что-то и было, а когда сложилось, все исчезло. А тут еще и в монтаже некоторые, на мой взгляд, приличные вещи выпали. Правда, монтаж еще самый первый, но впечатление от материала очень плохое. Глаза тусклые, невыразительные, все время с грустью. А тут еще путаница в сценарии. Не добираю я роль Егора Трубникова по его существу. Я просто Ульянов с белой головой. 29 июля 64 года. Сегодня фактически последний съемочный день в этой картине. Почти год без 8 дней мы снимали. За этот год бывало всякое. Но в основном материал хороший. Это, во-первых, потому что сценарий отличный, а во-вторых, несмотря ни на что, мы работаем хоть и без подготовки, но очень интенсивно. Вот сейчас наступает ответственнейший момент — монтаж. Сделать картину не только правдивой по существу, это уже есть в материале, но и энергичной, действенной по форме. Тут уж мы, актеры, полностью в руках режиссера, его ножниц, его вкуса. 6 августа. Озвучивание заканчиваем. Каждый день по 6-7 часов у пульта. Но когда я озвучил весь материал, понял, что чуда не произошло. Я не поднялся выше крепкого среднего уровня. Все на месте, все крепко. Но открытие характера не произошло. Я Егора, наверное, не сыграл до самого дна. В нашем деле никто и никогда не предугадает, чем кончится работа, удачей или провалом. Конечно, есть настолько дурные пьесы или сценарии, что ясно с первой читки. Это провал, и ничто не спасет, ибо все ложь. Но даже когда работаешь над произведением,